эфире «Арсенал подкаст» Ивана Меркурьева. Добрый день, уважаемые слушатели. В рамках посиделок сегодня у нас пятый выпуск «Вокруг света» с Евгением Гурковым. Евгений, приветствую вас. Приветствую, Иван. Мы знаем, что в Дубае, где мы сейчас находимся, сухого закона как такового нет. Пьянка не приветствуется, но она возможна. А в дьюти-фри дубайском есть вообще все. То есть можно... Есть. Я вам даже быстро расскажу байку в том, что люди, которые работают в аэропорту, они не могут там купить. Почему? Естественно, в дьюти-фри. И они просят иностранцев, например, меня. Одна девушка, темная, негритянка, знакомая, просила. Я пошел, купил ей виски, большую бутылку. Угу. Прошел, ей передал. И она так чик-чик-чик по лестнице сказала огромное спасибо и убежала с ней. Я не знаю, может быть... Им... Сколько вы взяли сверху? Нисколько. Просто за улыбку? Ну, я не знаю. Это, знаете, это что-то вот из серии «Пол-литра в дребезги», да я тебя. То есть, как бы, такие вещи, они как бы святые. Я понял, да. Товарищ по несчастью. Да, вы подросткам никогда денежку дяденькам не давали, чтобы вам алкоголь купили? Когда до 21 года не продавали в гастрономах? Я этого времени не застал, простите. Как это не застали? До 21 года? Да вы что? В Советском Союзе? Да перестаньте, это в 87-м году началось, когда борьба с алкоголизмом началась. Да, да. Тогда это... да, а я, извините, пить начал до этого. Поэтому у меня начала не было этой проблемы. Да, а вот я вот, знаете, все на себе это перенес, и будучи уже, вы знаете, первокурсником, и какие-то студенческие посиделки, и вы не можете купить даже там. Да, я помню, это время было тяжелейшее. Этот 87-й год, борьба с алкоголизмом, это ужасное было время. Страшно вспоминать. Ну окей, полетим мы в город, никто не отгадает, кстати, в какой город мы полетим, угадают все континенты. Город не угадают, это город Хартум. Столица Судана, а Судан это самое крупное по размеру государство в Африке. Как это ни странно. А второе знаете какая? Вторая Алжир, а третья Демократическая Республика Конго. Конго. Да. Бывший Заир. Бывший Заир, да. Ну что там, вы же были в Судане. Что, Судан мусульманская страна вообще, да? Да, Судан абсолютно мусульманская страна. И, соответственно, с алкоголем там проблема. То есть в дьюти-фри можно было ничего не покупать в Дубае, да? На самом деле, мы же жили там в Хартуме, в отеле «Ля Меридиан». Ну, конечно, такой «Ля Меридиан», который остатки былой роскоши. Угу. Я, допустим, жил в «Ля Меридиан» там в Бейруте, в Ливане. И здесь это как бы две большие разницы. Смотрите, вы идете в Дубаях, накупаете джина Seagram's, который там самый дешевый из джинов. Угу. Значит, пока вы летите до Судана, вы выливаете минералку всю из прозрачной бутылки, заливаете туда джин, угу. Закручиваете. Потом вы готовите подношение пограничнику-таможеннику. Так. Значит, потом вы веселой гурьбой проходите, отдаете ему коробку с остатками там фруктов, там, не знаю, там, из кэтеринга, с бортпитания, масло и так далее. Он как бы спрашивает, алкоголь есть, вы говорите, нету. Вот mm-hmm. только минералка. Ему дарите минералку с соком. И вы спокойно проходите в город. Ну, принимает он подарки без вопросов. Да, без вопросов. То есть вы оставляете, все нормально, кивает. Значит, в Судане, в аэропорту все спят. Почему? Ну, не знаю. Может быть, такое ощущение, что люди просто спят. То ли с голодухи, то ли они все время уставшие. То есть, если вы вечером пойдете пройдете по аэропорту, он пустой. Там, наверное, жарище же страшное в целом, за пределами аэропорта. Ну, днем жарко, а вечером, ну, ночью хорошо. Значит, вы идете и смотрите, какой-то лежит мешок. Это человек лег на бетон, ну, он теплый бетон, где полоса, завернулся в какой-то здоровый кусок материи и просто лежит, хрючит. Все. Ну, отдыхает. Отдыхает, да. Ну и нормально, что? Там безопасно, в аэропорту. Он несет службу. Ну, то есть он на работе, на смене. И он хрючит. Вот. Значит, что касается для местных, ну, значит, один раз у меня была такая история, был второй пилот, и как-то он это не сориентировался, мало летал за рубежом, не очень хорошо понимает там законы шариата. У него было день рождения. И он, в общем, в Duty Free купил большую бутылку Хеннесси, литровую, по-моему. Для того, чтобы мы потом, когда добрались там до Кот-д'Ивуара, чтобы всех угостить. Ну, а смена была в Хартуме. Он выходит с этой бутылкой. Ну, от такой наглости, конечно, пограничник проснулся. А мы что-то как-то не знали, он сюрприз хотел сделать. Значит, он у него забирает эту бутылку и говорит, ее нужно уничтожить. А уничтожить он должен на глазах у него. Выпить, что ли? Нет, он открывает ее, представляете? Вот и так. Вылить надо? Вылить при нем. И начинает лить эту вот божью слезу, божью росу вот эту французскую. Чтобы, в общем, втроем держали этого второго пилота мы. Он там кричал, я его порву сейчас. Мы ему, да не успокойся, а мы сейчас еще купим, там, еще в Duty Free возьмем и все такое прочее. В общем, вот такая. Вот так. Вышли с аэропорта в Хартум, что там? Едете в отель Ля Меридиан, больше там жить негде. Ну, а что на улицах вообще творится? Ну, на улицах что? Женщины в черном? Нет. Черные женщины в черном. Там, вы знаете, там, да, кстати, есть женщины, они какие-то, я так понимаю, намешанные, что-то там где-то с севера, видать, с Египтом, и они какие-то рыжие. Вот те, они такие симпатичные, там, фигуристые и так далее. Вот, значит, в Хартуме что? Самая главная достопримечательность Хартума это то, что там сливается два Нила. Белый и голубой. Хотел спросить, куда они сливаются? Они сливаются вместе и образуется вот эта большая-большая речка Нил, которая потом течет дальше, и в Египте там, ну, понятно, все знают, что такое Нил. Да. Так вот, Нил начинается в Хартуме. В Египте ужасный Нил вообще, просто такой грязный. Ну, по крайней мере, в Каире это мрак совершенно. Не знаю, в Египте не было. Да, в общем, в Каире делать нечего, только на пирамиды посмотреть, а так. Ну, там есть, я так понимаю, какие-то экскурсии есть по этому Нилу. Смеяться на корабль. Я не рискнул поехать на корабле по этой помойке. Ну, понял. То есть это натуральная помойка, там плавают остатки еды, там, ну и так далее. То есть смотреть на это без слез невозможно, на этот Нил. Возможно, где-то он нормальный, но там, где видел его я, это ужас. Египет рядом с Суданом, поэтому понятно, что там, да. На севере, да. Суданские женщины могут быть, иметь часть египетского налета. Ну да, там что-то там смешано, понамешано, да, и так далее. Значит, мужики все ходят в платьях в пол, все в белом. В белом, да? Да, в белом все в пол. Значит, я не пробовал. Но когда мы там на борту были, заходил, мы его угощали из Duty Free. Он выпивал. А, то есть употреблял. Мы говорим, а что будет тебе, если тебя поймают выпивши? Он говорит, 50 ударов палкой. Палка и по пяткам. Ну, то есть приятная процедура такая. Да, приятная процедура. Я говорю, и что вы пьете? Он говорит, пьем. Я говорю, а что вы пьете-то? У вас пить-то нечего. Он говорит, ну, гоним, гоним. Называется эта вещь араки. Угу. В общем, это нечто самогон из фиников. Ну, калорийная штука. Они почему-то говорят, что это джин. Не знаю. В общем, некий самогон из фиников, они его пьют. Кого поймают, тому там 50 ударов по пятками в зиндан. Но народ справляется. Так, что еще в Судане в целом бросается в глаза? Я из того, что вы рассказываете, я понял, что в Судан ехать не надо. Нет, в Судан ехать не надо. Значит, вокруг, кругом, не знаю, назвать это пустыней или нет. Ну, в общем, такое кругом, куда простирается глаз, все такое желтое, потрескавшееся. Сплошная равнина, песок, пылища. Вот примерно так. Давайте улетать уже из Судана. Куда мы поедем дальше? Мы полетим в Нигерию. Да, Нигерия большая страна. Говорят, что в Нигерии гуннеров больше, чем в Англии. Да, они там жизнь самоубийством кончают на проигрыше. У кого-то там сердце разрывается, останавливается. И это я все тоже где-то встречал, читал. Но я так понимаю, что это все благодаря Кванг-Вокану. Ну, наверное, не все, но да, имеет это дело. Да, вы знаете, что означает Нванкво? Нет. Малыш, родившийся на рынке. Это я запомнил. Mm-hmm. Да, но он у нас с юга, я так понимаю. Южный парень. С юга Нигерии, там вот где Лейгос. Самый большой город Нигерии – Лейгос. А столица Абуджа? Столица Абуджа, самый большой город Лейгос. Он там... Что-то порядка там 7 миллионов, наверное. Но мы полетим на север. Полетим в Кано. Говорят, правда, он называется Кано. Ну, Нванкуакана? Кано. Нет, город Кано. Но на самом деле это второй по величине город Нигерии. Он находится на севере. Там что-то агломерация тоже здоровая. Ну, в общем, 2 миллиона там точно живет, я так понимаю. Я когда разговаривал с нигерийцем там, он сказал, что у них там очень много христиан. Да, у них вообще мусульманская страна, но да. Большая диаспора христианская есть. Да, вот, именно что вот в Кану, да, на севере. Но я так понимаю, что там Буча была, там мусульманская, и христиан всех отправили во свояси. Ну да, там постоянно какие-то набеги, да, в новостях рассказывают. В общем, в Кано я первый раз в жизни попал в такой тропический ливень. Он шел ровно 5 минут, и я промок до нитки. То есть полностью весь, да? Полностью весь, причем, понимаете... Нет смысла от него прятаться там под зонтом, допустим, да? Почему? А потому что он идет с такой силой, что вот это вот все отлетает. И вы все равно, получается, до пояса там мокрый. То есть с элементами урагана, да? Ну нет, но он вот такой, настолько он интенсивный, он так махом прошел. В общем, там стоял тоже там в рубахе, в ночной рубашке в пол нигериец. И он вообще даже никуда не прятался. То есть, он так вот, то есть смиренно принял наказание. Да, все так, все промок, потом солнце. Все опять быстро высохло, знаете, вот примерно так. Ну а что из каких-то характерных вещей там удалось посмотреть? Ничего. В Нигерию ездить не надо, людей там похищают, что-то там постоянно периодически взрывают. Главная мафия африканская, нигерийская, как я понимаю, да? Ну да. Ну, в общем, там, я так понимаю, что все это связано с нефтянкой. Там активно работает Shell, Royal Dutch. И люди постоянно то какой-нибудь трубопровод захватят, то каких-то рабочих там, потому что рабочие там работают со всего мира. Ну, они строят там, качают и так далее. Кого-то там похищают, кого-то увозят и так далее. Я не скажу, что Нигерия это, ну, вот как бы самый анус. Хотя вот люди, которые ходят на кораблях, там, да. Же, там Лейгос, там, да, порт, Лейгос, да. Там портовый город большой и так далее, они почему-то вот именно называют, что если говорят, что вот если там... Самое дно – это Нигерия, да? Африка – это вот такой, ну... Если это задница, вот, мягко выражаясь, да, не сказать по-другому, то вот Нигерия – это вот самый сфинктер. Так, улетели в Кот-д'Ивуар из Нигерии. Что в Кот-д'Ивуаре? В Кот-д'Ивуаре. В Кот-д'Ивуаре у нас Эммануэль Буэ. Ну, это да. А также Кола Туре. Кола Туре не знаю, Эммануэль Буэ, он из Абиджана. Я был в двух местах, Ямусукро и Абиджан. Ну, в двух самых крупных. Да, ну, на самом деле Абиджан... А они по-французски говорят там, да, в Кот-д'Ивуаре? В Кот-д'Ивуаре все говорят по-французски. Смотрите. Просто я помню время, когда он назывался по-английски Ivory Coast. Ну, берег слоновой кости. Да, потом его... У нас он вообще по-русски назывался берег слоновой кости, потом его переименовали в Ivory Coast, а потом он стал Кот-д'Ивуаром. Ну, Кот-д'Ивуар и берег слоновой кости – это одно и то же. Понятно. Смотрите, первое. Все говорят по-французски. Угу. Когда вы едете... А в Нигерии говорят по-нигерийски или как? В Нигерии говорят по-английски. Угу. Нет, ну, конечно, у них есть там свои... Не, но принципиально вывески на английском есть в Нигерии? Да, принципиально говорят на английском. Да. В Нигерии английском. Здесь на французском? Здесь абсолютно французский язык. Значит, когда вы едете... Ну, чувствую, мне не надо в Кот-д'Ивуар. Когда вы едете, вы видите кругом вот Total Fina Elf. То есть вот заправки, да, вы сразу же понимаете, что вы во франкоязычной стране. И там присутствие французов, оно, ну, глобальное. Значит, французов, население само говорит на французском языке, само население, французов дико ненавидят. Соответственно, поскольку вы белый, то у вас могут быть проблемы. Но если вы докажете, что вы не что француз... Что вы не француз, да? Что вы не бельмеса, не в зуб ногой по-французски. Нет, тогда у меня же есть практика. В Union Jack завернулся и пошел по городу. Ну да, примерно так, то шанс есть. В общем, в ночные клубы я бы не советовал, конечно, ходить. Ну, по крайней мере, без провожатых. Без телохранителей, в смысле, да? Ну да, без ребят там. Ну, почему телохранители? Просто, ну, знакомые. Друзья, да. Угу. Да. Да, я понял. И, значит, вообще я прилетел в Ямусукро. Ямусукро – это столица. Раньше столица была Абиджан. Потом там... Абиджан – это порт, да? Абиджан, да. Он на море. Да. Значит, потом там кто-то стал президентом, а родом он был из Ямусукро, соответственно, столицу он перенес туда. Ну, логично, кстати, к себе домой, я согласен. Но Ямусукро город небольшой, значит, по Ямусукро как бы походить мне не удалось, по одной простой причине, что когда мы прилетели, там в 30 километрах от аэропорта стояли повстанцы. Они антиправительственные типа повстанцы, да? Ну, повстанцы вообще непонятно, когда они кто. Ну, они против всего. Но они за баблом, наверное, да, в основном? Я так понимаю, что все всегда за баблом. Да, да, это правильно. Вот если нужно против правительства, значит против правительства. Если нужно против предателей там своих, то против предателей. Против либерастов, значит против либерастов. Ну и так далее. Вот. Значит, в Ямасукро мы развернулись, полетели в Абиджан. Там рядом совсем. Летит там, ну, 20 минут, ну, чтобы отстояться в Абиджане. В Абиджане там поспокойнее. Вот. А когда вы летите от Ямусукро, там рядом, самое главное, вот что насчет Ямусукро я могу сказать, там находится базилика. Церковь. Когда вы... А? Церковь. Церковь. Вы будете смеяться дико, но по книге Гиннесса это самая большая церковь в мире. Да ладно. Серьезно? В Ямусукро? Да. Никогда бы не подумал. Вот смотрите, она называется вот эта базилика, там как-то там, не знаю, не помню по-французски, помню, что Нотр-Дам чего-то. Но смысл такой, что это Нотр-Дам Девы Марии, в общем, Матери Мира. Построена она... Вам должно быть это близко. В Риме там есть собор Святого Петра. Да. Вот это как бы, ну, не сказать, что реплика, но взят за основу там собор Святого Петра. Но это не худшее произведение католической эры. Да. Значит, по площади она превосходит его. И по высоте она там что-то там, с, там 150 метров, что ли, она высоту. Ну, в общем, когда вы летите, она создает ощущение вот, ну, такой фундаментальности. Классно, здорово. Но, насколько я понимаю, там в собор Святого Петра там накачивается больше там прихожан в 3 раза. Там 20 тысяч, а в собор Святого Петра 60. При том, что размеры, ну, разные. Но факт остается фактом. В Мексике, в эту церковь мексиканскую, Марии Магдалины, закачивается 200 тысяч. Кошмар. Да, это действительно кошмар. Мы там были в это время, когда там 200 тысяч народу. Там за день проходит 6 миллионов. Это, в общем, такое зрелище тяжелое. Особенно, если ты не очень религиозный и не испытываешь там дрожи перед святыней. То, в общем, да. То, в общем, это такое... Зрелище не для слабонервных. Ну, я вам скажу, что вот с воздуха базилика, она впечатляет. Нет, ну хорошо, есть хорошо сделанная архитектура, все понятно. И в основном она церковная, конечно же. Ну и бы там как бы был образец, откуда все это взять. Я же говорю, что это... Я не очень понимаю только, почему французы взяли за основу итальянцев, а не Нотр-Дам-де-Пари, допустим. Это не французы. Это а не кто? Французы. Это вот сами ребята, воспитанные французами, кодиуарцы. А, из ненависти к французам взяли итальянцев, да, за основу? Да, но в пику. Я вам говорю, что вот к французам... И когда я там был, там вот было бегство французов. То есть, смотрите, ситуация какая. Вот, допустим, в Судане, да, я разговариваю с суданцем. Дядька там пожилой, негр. Я с ним разговариваю, и он мне открытым текстом говорит, что очень плохо, что оттуда ушли англичане. Из Судана? Да. Потому что он сам доктор бывший. В смысле бывший? Доктор забивает бывшим? Ну, я имею в виду, что он работал в больнице, а сейчас работать негде, нету больницы. То есть инфраструктура рушится. Ну, то есть, смотрите, то есть, как у нас там была там сельская больница, да, а потом и все, и остался один там, не знаю, кто там, ветеринар, фельдшер. И там примерно так же. То есть, он работал, у него была приличная работа, у него хорошее образование. Он лечил людей, общался там с белыми людьми, перенимал какой-то опыт. Ну, то есть, была движуха, жизнь была, а теперь все нету. Ни больницы, ни зарплаты. Тоска, в общем. Тоска. Значит, с Кот-д'Ивуаре, я так понимаю, что происходит примерно то же самое. Значит, я но, понимаю, но никто не жалеет, что французов нет, да? Нет, там смотрите, какая ситуация. Все-таки в Кот-д'Ивуаре, я так понимаю, замешаны бабки. Чьи? Ну, наверное, европейские, французские. А в Судане нет? В Судане уже нет. То есть оттуда все свалили и забыли про него. Угу. А там, видать, да, то есть французы как-то там все-таки прикипели туда. Не знаю, может, они футболистами там торгуют, неважно. Но я вам говорю, что вы едете в Абиджане, и кругом заправки Тоталь. Ну, я понял, да. Вот, значит, когда начинают мочить французов, французенки быстро сворачиваются, едут в аэропорт и сваливают. Ну, логично, все бы так сделали. Да, значит, ребята там это покричали, помитинговали, да, вся власть народу. Потом успокоились, французики вернулись. Потому что работать-то надо кому-то, делать-то надо. Вот. Поэтому и вот это какой-то, я так понимаю, такой безостановочный процесс. То есть вначале все снялись, уехали, потом часть какая-то вернулась, потом все успокоилось и так далее. Все равно, ну, как бы... Это так или иначе, я так понимаю, им близко. Так, хорошо. Куда летим с Кот-д'Ивуара? С Кот-д'Ивуара мы... Нужен колорит какой-то, колорит. Ломанемся в Сьерра-Леоне. Так. Сьерра-Леоне, славный город Фритаун. Да, это еще влево туда. Но это совсем запад. Да. Значит, Сьерра-Леоне... Там окружает Сьерра-Леоне, это Гвинея и Либерия. И Либерия, да. Да, все, наверное, смотрели фильм «Оружейный барон». Вы не смотрели? Я не помню. Он называется «God of War». Не помню. Очень. Фантастика или что? Какой же? Нет, это такая жизнь. Жизненный фильм про торговлю оружием. Не помню. Вот. Я рекомендую посмотреть, потому что вот все, что там говорится про Африку, это 99% правда. Абсолютно. Значит, чем известна Сьерра-Леоне, ну, всему миру? Тем, что алмазы из Сьерра-Леоне были, не знаю сейчас в настоящий момент, да или нет, но вообще было эмбарго. Их нельзя было никому покупать. Так. А что делает местное население? Местное население, когда начинается там сезон дождей, оно копает эти ямы, ищет эти алмазы, достает алмазы. Что делать с алмазами? Их же продать никому нельзя, ну только этим, там, каким-то контрабандистам и так далее. Фильм есть еще этот... А подождите, это с Кейджем фильм? Да, с Кейджем я это видел, оружейный барон. А да, есть еще кровавый алмаз, там этот Ди Каприо снимается. Тоже я видел этот фильм. Ну да. Ну, в общем, там тоже так приближено к реальности. Но суть какая? Смотрите, они выкапывают эти алмазы, дети их особенно никуда не могут. Они обращались раньше обращались к господину Каддафи в Ливии. В Ливию, да. Да. Значит, тому было вообще чихать на всех. Он забирал эти алмазы, отдавал им оружие. Значит, они с этим оружием начинали там крошить, потрошить друг друга, а тут вмешивается ООН, значит, туда прилетают войска разные, с разных стран, и начинает ездить по деревням, собирать это оружие, выменивая его там на муку, соль, спички, хлеб и так далее. И получается, что все счастливы, все накормлены. И начинается вот такой круговорот в природе. Алмазы, оружие, продукты и так далее. Ну, ясно. То есть Сьерра-Леоне это такая Эльдорадо, Клондайк, типа, да? Африканский. Куда все едут на добычу. Я не знаю, что там на добычу. В общем, там еще есть мусульманство. Женщины почему-то, я так понимаю, что они, не знаю, как-то в остальных не присматривался, но там почему-то мне казалось, что они все там какие-то лысые, там, с пучками растущих волос, все клеят себе парики. А эти парики клеят на какой-то казеиновый клей, который там специфический запах. Что еще про Сьерра-Леоне рассказать? Расскажу следующее. Малярия. Очень страшная вещь. Вы не умрете ни от СПИДа, ни от какой там золотой или там желтой лихорадки, ничего. Но умереть от малярии, это вот как запросто. Но туда же надо это, таблетки? Значит, таблетки. Я пил таблетки эти от малярии. Там за 4 недели начинаешь их пить, пьешь все время там, потом после еще 4 недели. Там и в аннотации к таблеткам написано, что там возможны приступы суицида и так далее. Там, особенно мне понравилось, когда это нашим пилотам выдали. Не, ну а как? Там в Африке много где малярия, там, по-моему, почти всюду надо есть эти таблетки, и еще много где. Я думаю, что в Сьерра-Леоне тоже надо делать прививку от желтой лихорадки. От желтой лихорадки вы делаете здесь. Здесь, да. Когда летите. Так и таблетки от малярии начинаешь здесь есть. Ну да, вам выдают. Ну, в общем, там, во-первых, там... Я общался с ребятами военными нашими, которые стоят во Фритауне. Они там на вертушках работают. У них... Вертушка – это вертолет? Да. Угу. Значит, у них заведено, они постоянно ходят к доктору. Доктор их смотрит. Первый признак того, что вы заболели малярией, это у вас недомогание. Вот как будто вот вы начинаете заболевать гриппом. Угу. Все, как только вы почувствовали, сразу же топаете к доктору, потому что если в момент пропустили, думаете, ну, может, устал, да, угу. Туда-сюда, выспались, все прошло и все, а она уже у вас есть. Значит, вы идете к доктору, он вам ставит укол, и проблем нет, лечится как насморк. Если, да. Если вы этот момент прошли, то все. Значит, один наш техник, он оглох. Кто-то слепнет. Мне рассказывали ребята, которые на ООН работают там по контракту, молодые парни, кто-то у них подцепил малярию в Гвинее, и у него и его разбил паралич. То есть малярия, она какая-то разная, понимаете? Mm-hmm. В разных местах она разная. Ну вот как-то меня пронесло, хотя меня там здорово кусали. Кто комары, кусал? Комары, мошкара. Mm-hmm. Вы кусанный? Да, я кусанный, но это богом поцелованный. Оптимистично вы про себя. Да, пронесло. Значит, что еще? Значит, первая схлестка такая африканская с жителями Африки у меня с менталитетом африканским. У меня как раз было в Сьерра-Леоне. Так. Значит, рассказываю. Прилетаем на 86-м. Значит, пассажиров высадили, там 360 человек. Нужно разгружать багажники. Соответственно, нужно подгонять лифт и так далее. Значит, я там договариваюсь, эти подъезжают и приходят работяги. Грузчики. По-нашему, грузчики. Угу. Черные ребята, грузчики. Первым делом они кидаются ко мне и говорят, масса-масса, ватер-ватер. Вода. Да, масса-масса, ватер-ватер. Ну, это что означает? Дай воды, что ли? Да, хозяин, ну, мастер-мастер, понятно, хозяин. Да. Масса, хозяин, да. Масса. Дай воды, очень пить хочется и так далее. Ну, я, конечно, тут как лох, как чушок. думаю, ну сейчас я им выкачу воды. Они они начнут работать. И тут, да, мы сейчас все разгрузим и так далее. И кричу там мужикам, бортпроводникам, я говорю, там минералка осталась, киньте ко мне это, ящик, ну, упаковку. Потому что, ну, мы выходим, мы же там можем и минералкой помыться там на полосе. Так. Она же остается всегда. Ну и, короче, я им этот ящик выкидываю. Что вы думаете? Вся братва напивается. Воды. Воды. А я тут что-то бегаю туда-сюда, ну, дела там под бортом. И я разворачиваюсь, смотрю, они все повалились. Вот как они стояли, бац, и упали на бетон. Все. Так. Как трупы. Под солнцем. Да, но они там как-то доползли. Или в тенек все-таки. В тенек под крыло. Кто под брюхо залез, кто под крыло. И лежат. Знаете, такие лежат, вот как трупы. Я к одному подбегаю его за шкирку, другому что-то начинаю орать на смеси там... Не суахили, конечно, а там русского-английского, фак-перефак, вот, толку ноль. Я, короче, думаю, ну что делать, я побежал к ихнему там начальнику, давай мне других, у меня что, время-то цигель-цигель, я же тут жить-то не собираюсь в аэропорту. Так. Пока я бегал, возвращаюсь, нету. Уползли все, расползлись куда, по кустам и так далее. В общем, он насобирал какую-то другую бригаду, те мне там масса-масса ватер-ватер, я их послал в известное место. И они работали дальше? Да, все, мы разгрузились и так далее. Значит, прилетаю там я второй раз, да? Да. А в Сьерра-Леоне я был 11 раз. Во Фритауне. Хорошее место, да, для частых визитов. Смотрите, Иван, я прилетаю второй раз, выхожу, подбегают люди, то ли те же, то ли не те же, и начинается старая песня о главном. Масса-масса, ватер-ватер. Да. Но вы же уже опытный перец. Да, как бы за одного битого двух небитых дают. Так. И, соответственно, я им говорю, ребята, достаньте там... коробку минералки. Те достают, показывают. Я говорю, сейчас мы разгружаемся, а потом вам минералка. Все. Махом. Махом все разгрузили, все сделали, все везли, все нормально. Так что вот. Я никогда не думал, что так минеральная вода на людей действует. Ощущение было, что... Как водка, да? Что они по литрухе спирта там шило заглотили. Ну, ясно. Так, хорошо. Сели во Фритаун. Я уже запомнил столицу Сьерра-Леоне. Фритаун. Свободный город. Да. И куда мы полетели? Мы полетели на восток Африки, надо полагать, уже. Ну, давайте. Куда? Давайте. В Танзанию? Нет, в Танзании... В Уганду? Нет, Уганду я пролетал. Озеро Виктория. Я был в Кигали. В Кигали, в Руанде. Руанде. Ну, в Руанде бедность, которой не видел свет? Вы знаете, я нигде не видел ничего богатого в Африке. Вот, насколько я понимаю, наверное, самая богатая страна – это ЮАР, наверное, соответственно. Да. Ну, потому что она самая развитая, там, благодаря апартеиду и так далее. Благодаря апартеиду? Ну, потому что там белые держали власть. Ну, и они же их страшно эксплуатировали, черных, по признаку цвета кожи. Не давали им в бильярд вместе играть, выпивать вместе не пускали. Ну да. Это же неправильно. Это неправильно, но история говорит о том, что откуда уходят белые, там начинается... Это бесспорно, кстати говоря. Я вот все, понимаете, у меня вот это слово, оно вертится на языке. Я вот все время хочу его сказать, но я так понимаю, что все-таки нас разные слушатели слушают. Я не знаю, про какое слово вы говорите, поэтому помочь вам не могу. В общем, я говорю о филейной части. А, ну это мы поняли, да, что в целом все в Африке не очень хорошо. Да, примерно все везде одинаково. То есть и Уганда, то есть это Руанда, что Уганда, что Бурунди. Смотрите, есть такой фильм «Отель Руанда». Я, кстати, вот, пока не забыл, вышел фильм «Фритаун», и он вышел в США. Вышел он в начале апреля вот этого. 2015-го. Да. Я смотрел отзывы на этом IMDb, да? Не знаю. Ну, в общем, там 8 звезд из 10. Я не знаю, когда он до нас доедет, я его жутко хочу посмотреть. Ну, посмотрим. Вот, я смотрел фильм «Отель Руанда», ну, так себе. В общем, что по Руанде можно сказать? Там две народности есть. Так, которые наверняка воюют между собой. Они воевали, там был геноцид. Там, по-моему, за 100 дней вырезали 1 миллион людей. Миллион за 100 дней? Да. Вырезали, убили. В общем, смотрите, там... По этническому признаку? По этническому признаку. А смотрите, вы говорите, там... апартеид — это хорошо. Нет, во-первых, что, это что? И те черные, и эти черные. Ну, какая разница, если по этническому признаку? Ну, не по цвету кожи, так по национальности. В общем, там есть тутси, вот как фильм, знаете, с Дастином Хоффманом. Да, где он в девушку переодет. Да, да, да. Ну. Вот одна народность тутси, а другая хуту. Вот хуту их там, условно говоря, там 80 или 90% было, а тутси меньше, там 10 или 20%. А тутси были во власти. В один прекрасный момент хуту взбунтовались, тех скинули, кто-то убежал, кто-то не успел убежать, и давай резать этих тутси. И вот за 100 дней замочили 100 человек. То есть, представляете? Там... Миллион, я понял. Ну, в смысле, да, миллион за 100 дней. Mm. И там просто реки были все там в трупах. В общем, это все дико ужасно, потом там остановилось это все. Но там рядом с ними Уганда, где был этот Амин, который тоже... Да, да, Уганда тоже ужас. В Уганде я не был, но я разговаривал с человеком, который летал в Энтебе на 76-м. Он там рассказывал тоже про реки, полные людей там со спухшими. Да, да, да, да. В общем, там все вот так. Ну, ясно. Сейчас, потом все это более-менее успокоилось, и более-менее все мирно. Там вот рядом есть Заир, бывший Конго, да? Да. Вот там Мочилово идет постоянное. В Кигали что? Я вам сразу скажу. Во-первых, там есть эти серебристые гориллы, и у них там прямо ихняя авиакомпания там местная. Я не помню, как она там называется. Она, по-моему, так и называется, Silver Backs. Ну, то есть серебряные спинки, там что-то такое. Там прям такие эти, на хвостах эти серебряные гориллы. Но это куда-то надо в лес ехать. И про Руанду я вам хочу сказать, что самые красивые женщины, вот которых я видел в Африке, так, они в Руанде. Угу. Это просто вот, ну, что-то... Я не знаю, кто они там, тутси или хуту, или еще кто-то. Что, в общем, и не важно. Да, в общем, не важно. Во-первых, они все стройные. Во-вторых, они точеные. У них какая-то такая длинная шея. Ну, ну просто вот глаз не отвести. Угу. Вот. Ну что, в целом позитивная история. Наверное, у них бусы там, да, всякие эти вот украшения. Они все в этих побрякушках, нет? Ну... Не припомню такого, чтобы они все были в побрякушках. Но вот платья они носят, конечно, такие цветастые. Что, в общем, конечно, если платье по фигуре, это смотрится, ну, просто здорово. Ну, правильно, женщина же должна производить впечатление в любом варианте. Нет, ну я там просто какие-то фильмы смотрел, что там женщины там в Эфиопии, например, производят там впечатление, что они там блюдечко в губу себе заталкивают. Угу. Вот. И там еще там что-то протыкают себе там спицами, не знаю. От одного уха до другое. Такое впечатление меня не впечатляет. Словно говоря. Вот. Я еще, знаете, что забыл вам сказать про Сьерра-Леоне, про Фритаун. Сейчас не знаю, но там был самый лучший дьюти-фри вообще. В плане алкоголя. Я не думаю, что это сильная достопримечательность, которая кого-то... Нет, я вам хочу сказать, что... Помните, у меня спрашивали про любимый виски? Ляфрок. Вот Ляфрок, он... моя любовь к Ляфрок, она... ноги растут из Фритауна. Там больше ничего не было, видимо, кроме Ляфрока. Нет, там... Да, вы не представляете, там все было заставлено. Там... любой был виски. Вот Ляфрок 10-летний, он стоил там 20 баксов. Дешево, да. Значит, и он постоянно был полный. Там был, во-первых, а он с Лондоном, там один часовой пояс. Да. И там два или три раза в неделю летал рейс. British Airways, да? Я не знаю, не помню. Не могу. Ну, неважно, но лондонский. Он, да, из Лондона, по-моему, из Гатвика, летал рейс, и он постоянно привозил этот дьюти-фри, заполнялся. Я ничего не мог понять, пока не прочитал. В общем, Британия там в начале 2000-х, когда там какой-то замес пошел во Фритауне, значит, этот ихний бугор сьерра-леонский, кто он там, президент или там, по-моему, президент, попросил помощи у этого Тони Блэра. Угу. И тот отправил 1500 британских солдат туда. Так. Они, короче, прилетели, всех отметили, навели порядок. Так. Ну и остались его там охранять. Ну, как ребята могут быть без пойла? Не знаю. Соответственно, там, по-видимому, и вырос этот дьюти-фри. Ну, логично, Полный вискаря. И, в общем, как-то я знакомство свел с виски, особенно шотландским, через вот этот дьюти-фри. Там было все дешево, там хоть 18 лет, хоть 12. В общем, мы тарились по полной. А в Руанде в дьюти-фри я покупал кофе руандское. Кофе, кстати, классно. Я кофе не пью, поэтому меня этим не заманить. В зернах. Ну, давайте полетим на юг все-таки уже на юг, и поговорим не про распри, а про природу. В основном же люди все-таки в Африку летают посмотреть на живую природу. Вы на сафари были, нет вообще? Нет, я не был на сафари. Ну, зря. Я вот на сафари был в Зимбабве. На границе Зимбабве и Замбии находится водопад Виктория, про который мы с вами разговаривали. Интереснее ли он, например, чем Ниагара? Значит, он другой, чем Ниагара. Но он, конечно, если есть выбор лететь, смотреть водопад Ниагарский или Викторию, то, конечно, Ниагару. Потому что Виктория – это огромное ущелье просто, глубокое. Ну и достаточно длинная. И ты ходишь по нему, ну и напротив смотришь, там течет вода. То есть там никаких творчеств особого природы, кроме вот этого ущелья, его нет, в отличие от Ниагары. Вот я понимаю, что архиважно попасть именно в нужное время на водопад Виктория. Почему? Ну, потому что для того, чтобы фотографии были нормальные. Я так понимаю, там есть определенная сезонность. Солнце, там, дожди я, или я, что. Я, слушайте, понятия не имею. Вы когда были, в какое время? Мы были в ноябре. Вы когда туда добирались? Мы летели из Лондона в Йоханнесбург. Были в Йоханнесбурге. Из Йоханнесбурга, со столицы ЮАР, мы улетали прямо в Йоханнесбург, Виктория, самолет British Airways. То есть вы не в столицу Хараре летали? Нет, в Хараре мы вообще не были. Вот насчет Хараре я могу только вспомнить, что мы, сколько бы оно не было, условно говоря, по трассе, всегда его выбрасывали для посадки, потому что там было самое дорогое топливо вообще в мире. Это мне не удивительно, потому что товарищ этот, как его фамилия, Мугабе, многолетний диктатор, он лет 10, наверное, 15, наверное, назад объявил, что белых больше в стране, белые больше владеть бизнесом не могут. Это, между прочим, тоже форма апартеида. Вот, после чего белые начали оттуда сваливать. Ну, то есть он фактически, да, там схема такая, ты можешь быть в бизнесе, если ты белый, но 51% должен быть у местного. Ну, понятно. Поэтому белые, кое-кто из белых брал местного номинала, да, отписывал на него 51%, говорил ему, что если что с ними сделаешь, убью. И какое-то количество белых осталось. Но основная часть начала сваливать. Экономика покатилась просто в тартарары после этого. И инфляция, сейчас я цифру скажу, была 1000% в день. Ну, в день, после чего национальная валюта закончилась, умерла. Ну, ее не было возможности печатать просто даже. Ну, а что там печатать? Сегодня миллион, завтра миллиард. Да, значит, там были введены американские доллары. И когда я был, то там местная валюта какая-то была, но это ее никто не понимает. То есть, все разговор такой. Доллар, я хочу сказать, за доллар вообще нас полицейская сопроводила от отеля до этого входа на водопад. Я потом понял, зачем нас сопровождали, потому что постоянно вяжутся, требуют, чтобы я что-нибудь купил у них. Какие-нибудь безделушки там. Беспрерывно вяжутся и говорят, что я не хочу покупать. Ноль эмоций. Никаких эмоций нет. То есть все равно они вяжутся и требуют, чтобы ты купил. И в результате всей этой истории ты понимаешь, что да, в доллар она с тобой ходит, они все равно бегают. Но у тебя есть внутреннее чувство, что да, все будет нормально. При этом у них существует эта туристская полиция, которая и так тебя должна охранять. Но просто у нее был такой вид, что я понял, что она с голоду умирает. Ну да. Да, доллар туда и доллар обратно, 2 доллара, я понимаю, они на это месяц жить могут. Не знаю, честно. Потому что в магазин мы посмотрели, там ничего нет. Это магазин мне напомнил такое глубокое время застоя там где-нибудь, я не знаю, в Псковской области. То есть есть 3 единицы товара, ни один из которых тебе, понятно, не нужен, и ни один из которых есть нельзя. Ну, понятно. Да, то есть... Все еще упаковано в холщовую бумагу. Ну, да, да. И аэропорт сам, мы вот говорили про типовые аэропорты в России, вот аэропорт мне четко напомнил аэропорт города Ухты, где я был, дай бог памяти, там, в 1982 году. Этот был хуже. Продолжение программы через несколько минут. В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева. А какой самолетик летал? Не помню. Ну, Боинг какой-то. Ну, какой, не помню. Не Аэробус. Летал Боинг небольшой. Какой-нибудь 37-й, наверное. Ну, наверное, 737. Да, наверное. Значит... Я еще видел старые бобики в этом, в Кану стояли. Похожие на наши тушки, прям с этим с движком там возле хвоста. Короче, мы прилетели, поскольку мы писали все эти водопады туда-сюда, мы были на сафари. Я хочу сказать вообще, что это очень такой интересный экспириенс, потому что в первый день, ну, тебя сажают там в такой типа джипа с двумя местными, которые, у которых ружье есть, типа отстреливаться от животных. Подождите, Иван, сафари где было? Мы в Зимбабве были. Там же, в Зимбабве. Да, совсем недалеко от Виктории, наверное, километров 80. Там город, деревня, что вы ночевали? Не, там на берегу Замбези, широкая большая река Замбези. На берегу ее у них в Африке все эти истории называются лонжи. Ну, то есть это такой лагерь, там, наверное, 10 коттеджей. Общественное место, где тебя кормят туда-сюда, и ты вот снимаешь коттедж там, и туда входит все, что ты хочешь. Такая экскурсия, сякая, ты выбираешь, там галочки ставишь, и тебя за деньги там везут тогда туда, тогда сюда. И первый раз, когда нас повезли, то мы увидели антилопу. Ну, представляете, вот это, есть по саванне, а саванна это такой невысокий лес, ну, частично высокий, но в основном невысокий, не очень частый, и то он между такой пустыней и лесом, ну, такой, ведуха такая. И вдруг ты смотришь, да, реально антилопа живая, и она ходит, потом выходит вторая, начинаются эти фотографирования, щелканье. Да, и они такие и не боятся вроде там. Ну, мы как-то ем медленно, видимо, чтобы их не спугивать. Потом их выходит еще 5 штук. И то есть ты начинаешь понимать, вдруг тебе так, это местный говорит, так показывает, вон направо посмотри, ты так смотришь, а там метрах в 20 от тебя дерево высокое, а сверху дерева висит голова жирафа. Живого! Это значит, жираф размером с 6-этажный дом. Значит, ест это дерево сверху. И в этот момент ты начинаешь думать, что, наверное, это все-таки не мумия, а это настоящий жираф. Вот. А дальше, значит, куда-то там заезжают, они едут, едут, потом хоп, стоять и показывают налево. Ты смотришь, а там идет слон. Потом за ним идет второй слон. За ним идет третий слон. И ты понимаешь, что это семья. Маленькие слонята, ну их штук 10. И замыкает всю эту бодягу здоровый такой, возглавляет здоровый такой. Ну, пахан, короче. Папа. И вот этот папа, он должен пройти мимо нас. То есть мы стоим перпендикулярно их движению. Ага. Они должны пройти, вот мы должны вот посмотреть, как они слева направо пройдут. Он подходит к месту, где стоим мы. Мы стоим, наверное, 20 метров от этого, ну, 30. Встает, поворачивает голову, смотрит на нас, а потом поворачивается весь. Ага. Значит, это я не знаю, сколько он весит. То есть вопрос совершенно ясен, что если сейчас он по нам пройдет, то это все. Все. И ты понимаешь, что это не спектакль, это не художественный фильм, это ровно он. Смотрит на тебя, да, смотрит он. То есть это все. В этот момент один из этих рейнджеров, как их называют, передернул ружье, зарядил. То есть я понял, что это вообще не шутка. Винчестер? Я не знаю. Я не секу оружие. Кстати, вы на чем ездили? На джипах открытых. Открытый джип какой-то? Да. Рейнджер, да? Ну, я не помню. Они специальные, я думаю, туристские джипы. Да, прогулочные. Да, прогулочные, ровно так и есть, да. Короче говоря, слон постоял, и я вот так у меня внутри все это, я думаю, ну, в принципе, конец под слоном, это тоже романтика, да? Ну, некоторая. Главное, чтобы это произошло быстро. Ага. Короче, слон постоял, и все сзади стоят, вся его семья. Не то, что она проходит там, она стоит. Вот, потом он чуть повернулся, они все пробежали, он все равно продолжал стоять нас смотреть, и потом свинтил. И вот в этой конструкции, когда ты ездишь полдня, ага, то жирафы, то слоны, или, говорят, значит, садимся на пикник. Ну, садимся, вытаскиваем так какую-то еду, там они вытаскивают, типа, сэндвичи. Туда-сюда, такое поле большое, видимость, наверное, 1.5 км вперед. Ага. Ну, вы сидите там, начинаете есть, разливать. И вдруг ты смотришь, в конце поля тебе показывают, там какая-то черная точка начинает рисоваться. Ага. И через 5 минут ты понимаешь, что это бежит стадо буйволов. Стадо, это я не знаю, 1000, наверное. И значит, так ты начинаешь осматриваться, и понимаешь, что это стадо до тебя добежит быстрее, чем ты добежишь до ближайшего дерева. А еще на это дерево залезть надо, на всякий случай, непонятно как. И то есть, ну, оно не то, что оно бежит вот это, как конь, да, со страшным галопом. Нет, но они так не идут. Они так трусят. Не то, что лениво так пешком. Вот. А эти спокойно, рейнджеры, значит, там, говорят, так а что вы, идите, сейчас подойдут, вы поснимаете туда-сюда. Как буйволы рыси идут. Да, короче говоря, когда они начали проходить мимо, то есть ты тоже понимаешь, что это все. Если они сейчас побегут на тебя, это все. Все. Действительно грохот стоит? Нет. Ну вот грохота такого по ушам нет, но вот такой... Да. И все понятно, что сейчас, если только свернут в твою сторону, то это все, да, концы воду. И, короче, вот в этом впечатлении на этом сафари, что можно это тут быстро закончиться, ты через день вообще приходишь к этому чувству, что тебе уже ничего не страшно. Вы вообще к змеям как? Ну, нет. Не любите, да? Нет. Значит, мы вот выходим с утра из этой нашего коттеджа, смотрим там метров 10, вот выходим на крыльцо, метров 10 на камушке что-то желтенькое шевелится. Ну 20, окей. Угу. Так не видно. Берем камеру, приближаем. Что это? Не снимая еще, приближаем. Это желтая змея какая-то. Угу. И вот я бы тут же, наверное, должен был свинтить в дом, да? Угу. Я посмотрел на нее и говорю, ну ладно, пошли завтракать. Чем мы на нее смотрим, на эту змею? А накануне вечером около коттеджа ходил такой мангуст. Ну, мангустового вида, такая ящерица. Лизард. Вот. И мы утром этому там главному по всей этой истории рассказываем, что мы тут видели змею. А, сначала рассказываем, что видели лизарда. Он говорит, а какой лизард? Вот такой, такой, такой, вот цвета такого. Мы говорим, да-да, зелененький, небольшой. Значит, он так меняется в лице. Ага. И говорит, а ты когда его видел? Я говорю, вчера вечером. А больше, говорит, не видел его? И я говорю, нет. Ты говоришь, знаешь, что это за лизард? Я говорю, нет, конечно. Ага. Этот лизард, он питается крокодиловыми яйцами. Это значит, что около вашего коттеджа крокодилиха закопала яйца. Я как что нормально. Ну, потому что мы на берегу Замбези, как бы, ну, до 40 метров, наверное, 50. Я говорю, подожди. Натуральный крокодил, в смысле? Он говорит, да, натуральный крокодил. Тут, говорит, они в Замбези большие. Они, говорят, метра 4,5 в длину. Ага. Поэтому вот то, что этот лизард ходил, это не очень хорошо. Я говорю, а тут еще утром мы видели желтую эту змею. Это хорошо. Это такую маленькую желтую, она так на камушке, наверное, грелась. Я говорю, да. Она говорит, ну от нее тоже надо подальше. Она говорит, у нее смертельный укус сразу. Ага. И вот я начинаю ловить себя на мысли, что я в целом уже я в природе, я с этим свыкся каким-то образом. И когда ты идешь по дороге, по тропинке, а тропинка, она не пустая, потому что по ней бегают какие-то сороконожки, 140-ножки, какие-то размером с консервную банку жуки. То есть дикое количество вот этой движухи, то тебе это вообще фиолетово уже. То есть это ты свыкся с природой, и все. Еще там интересная тема. Растворился, вставание. Когда ты едешь на джипе, мы там были в паре с новозеландцами какими-то, вот, и там новозеландской девушкой в башку врезалась муха. Потому что мы ехали на скорости, и муха летела. Но муха летела в 3 раза быстрее нас. Муха бронированная была. Да вообще, да, то есть девушки так... В шлеме. Да, то есть такая муха глазами видно, это такой большой шмель по-нашему. Да-да-да. Ну что, врезала ей в башку, та отмахнулась, поехали дальше. Ага. То есть, ну, муха пролетела, что в голову ударила, типа, что там такого. Вот, и, конечно, вот это вот моментально, то есть сутки проходят, и ты уже, собственно, с природой свыкаешься. Сливаешься, адаптируешься. Да-да-да, и совершенно смотришь на это уже почти глазами, как будто типа все это... То есть, в общем, человек, конечно, это животное, и в природу он может влиться достаточно быстро. Я такой сделал вывод, что у нас... То есть мы очень быстро адаптированы. Несмотря на то, что я, например, городской житель, и не деревенский, то есть я с животными не живу там рядом. Ну, да. Тем не менее, все равно, да. И что меня там, конечно, еще впечатлило, мы были на ферме. Но нет, не на ферме, мы были в заповеднике. И там мы гуляли со львами. Ну, на самом деле, заявлено было, что мы будем гулять со львятами. Ну, мы думаем, львятки, что, за ухом почешем. Цена напрягла, правда, по $110 на рыло. Вот. Ну, думаем, ладно, уже все-таки мы у черта на рогах, поедем на львяток посмотрим. Значит, вывели таких кабанов двух, что у меня обмерло сердце в эту же секунду. Что у них был недобрый, Одному было 18 месяцев, это брат и сестра. А переростки, переростки. Не-не-не-не, они не видно, что это не взрослый лев у него еще. Гривы там нет нормальные. Но то, что он тебя в одну секунду задерет, это вообще не вызывает никакого сомнения. Мы кляли таким образом. Значит, сначала их клали перед нами, нам сказали зайти сзади и положить руку на задницу. Это был самый страшный момент вообще всей этой истории. Потому что, понимаешь, сейчас ты положишь руку на задницу, этот рванет, тебе все откусит, никто не успеет дернуться. Да, значит, они типа стояли около него с такими досками. Досками, то есть отвлекать его, если что. Я не знаю, как он на эти доски, в принципе, мог бы... Какой-то сюр. Да, совершенно бред. Их идет 8 человек, ты понимаешь, что в одну секунду он сейчас развернется и тебя сожрет, а эти с этими досками будут стоять там, махать что-то. Значит, короче говоря, полтора часа мы гуляли с этими львами. К концу мы с ними, сдружились-то нет, конечно. Но в целом уже руку на задницу я ему клал легко и похлопывал его. И, в общем, уже даже поддразнивал. Некоторым образом как-то пытался. Их нет, а никакими там... Да. Мы же думали, что они обнюханные, наверное, должны быть, чтобы к нам не вязаться. Я не знаю... Мы же там это спрашиваешь, как они? Они говорят, да, абсолютно. Мы их типа выпускаем в заповедник через 2 месяца уже во взрослую жизнь. Не знаю, я в Таиланде с тигром фотографировался, то есть там все подходят, причем там, не знаю, там тысячи людей проходят, с ним фотографируются, он здоровый, его обнимают, на него ложатся, ну и тут фотографируют. Нет, понимаете, дежурный тигр, так же, как, например, в Австралии дежурный кенгуру, он тоже дрочливый, но дежурный, который он живет тем, что его чешут и за это его кормят все время, они перерождаются, они не становятся другими. Да. То есть тигр, которого всю жизнь его гладят, чешут и после этого его кормят мясом, он понимает, что то, что его гладят, чешут, это хорошо, потому что за этим следует мясо. Иван, более того, мне кажется, он это наширенный был какой-то, потому что он вообще практически... Да, тоже может быть, да. В каком-то Австралии находился недвижимом. Значит, он где-то там, в Нирване летал. Значит, львы на меня впечатление... обдолбанности не произвели. Нет. Реакции были адекватные. У нас была группа 10 человек иностранцев. Вот. Все боялись как огня, и до самого конца, в общем, все не верили своим глазам, что вообще... Я до сих пор, когда смотрю сейчас на фотографию эту, я вот не могу поверить, что это была реальность. Мне кажется тоже, что это был бред какой-то, что это какой-то там... Ну, не со мной, или это сон, и фотографии сна... То есть понятно. Что-то вот такое. Мне... Иван, смотрите, вот меня такой вопрос интересует. Обувь какая? Вы специально подбирали? Нет. Я думаю, что кроссовки просто. Я в не чем помню. Выходили? Просто... Либо в кроссовках, либо, знаете, такие сандали открытые, носки. Носки только обязательно. А эти всякие... Местные? Осьминожки там и прочие бикарасы. Да они, в общем, не, я говорю, ты к ним настолько свыкаешься, что, в общем, никаких проблем у тебя с ними нет. Вообще не думаешь об этом. Ну, случайно наступишь, раздавишь кого-нибудь, ну и что? В Кении тоже же есть этот... Да. У меня приятели были и в Кении, и в Танзании это есть. Это не только, не обязательно лететь в Зимбабве. Это много где в Африке есть. Все это создали англичане, естественно. Это и есть в Ботсване, и в Намибии, и в Ботсване. Если вдруг кто будет, я вот никак не могу сообразить, надо ли мне это сделать. Есть такое место, называется дельта реки Окаванга. Ух ты. И говорят, что вот это место для сафари, там все водятся виды, и водные, и птицы, и там чертов ступень. Там надо почитать, там вот сезон важен, когда летаешь, потому что там плаваешь на лодках. И видишь, мы плавали по Замбезе, на лодке на сафари были, ну вот крокодилов мы видели, бегемотов мы только слышали, и видели там торчащий нос, а так чтобы, кстати, бегемоты, вы знаете, они травоядные, но они человека убивают. Да, они это, жуткие они, ребята. Жуткие, да, вообще, то есть он тебя не съест, но убьют. Потому что он... Так они там что-то это вообще и других убивает. Да, да, да. И каких-то кабанов они там мочат. Да, они всех мочат. Крокодилы... Кто там подошел попить, того и замочили. Да, они агрессивные. Вот, и кого-то мы еще там видели, я уже не помню. Вот птиц не видели там в этот день, не помню почему. И очень красивый закат на Замбезе, такой совершенно. Тоже я не могу, не поверил бы в жизни никогда, если бы у меня не остались фотографии, что я это видел. Это невозможно поверить, что это не нарисованный, а натуральный закат да. на Замбезе. Убогий вообще. Очень прелесть. Да. А что касается Йоханнесбурга самого, то черные районы – это ужас и мрак. И мы нам сказали, что вообще из машины выходить нельзя. И мы на машине вот так нас прокатили, посмотрели, что... Да, белые районы очень такие интересные, хорошие, совершенно европейские. Вообще так все похоже на Европу. И мы жили в гостинице, в которой последние полгода... своего тюремного срока отбывал Нельсон Мандела. Значит, номер... Я, значит, более шикарной гостиницы я в своей жизни не видел. Да, несмотря на то, что я много, да, где жил. То есть, а Дубай? Нет. Нет, дело не в этом. Дело в том... я имею в виду в одном рейнже. В одном рейнже. То есть, кроме уровня подхода к номеру, выдающегося совершенно, ага. там еще природа, сад, гостиница не очень большая, большой пул. Вот. Ну, а номер господина Манделлы 280 квадратных метров был. Так что, я думаю, для тюрьмы нормально. Не кисло. Он там неплохо себя чувствовал в тюрьме. Да, в, так, в Йоханнесбурге, да, смотреть нечего, делать нечего. Йоханнесбург – это хаб большой. Да. И, в общем, специально лететь туда я бы не стал. Я бы слетал в Кейптаун, но нам не удалось захватить. Я все лелею мысль, что мне удастся попасть в Кейптаун, а тогда, возможно, и на дельту реки Окаванго. Ну, это не факт. На море у нас. А смотрите, а Претория рядом, да, с Йоханнесбургом? А Претория, она же научный центр у них. То есть там ни архитектуры, ничего нет. Академ городок. Да, то есть такой академ городок. Ну, он большой достаточно, она столица же у них была. Вот про Намибию мне интересно рассказывали. Говорят, что туда очень много этих фашистов-нацистов свалило. Я не знаю, там пустыня же огромная часть. Винхук. И они, говорят, там так все нафокстротили, вот этот свой орднунг. Что это? Я не знаю. Туда можно ехать. Нет, ну может быть, но там сплошной песок, там сафари, главное это песок. Там есть речка, которая просто уходит вообще в песок, заканчивается, высыхает прямо там. А какое сафари на песке? Ну там всякие змеи, вараны там, О-о-о. Верблюды, наверное, не знаю. О-о-о. Ну да, да. Нет, не айс. Значит, предлагаю вам с Йоханнесбурга сесть в самолет и полететь не совсем наверх еще. А полететь на одну секунду на остров Маврикий. 4 часа лета South African Airlines. Остров Маврикий сам по себе, ну, для отдыха ничего, но не лучшее место, в котором я был. Но, вот лучший ром, который я в своей жизни пил, это на Маврикии. Нет. При этом все, что мы оттуда купили в Duty Free, было совершенно уже не то. А бутылочка, которую мы взяли с собой там, где мы его пили, местный, ага. мы ее аккуратно по глоточку в течение года пили, и через год она испортилась. Как? Вот так. Он потерял вкус. Выдохся. Ну, выдохнуться он не мог, потому что он не потерял градус. Ага. А вкус он потерял. Интересно. Да. А там, на Маврике, этот ром, это просто счастье. Там ходили какие-то местные, и в своих бутылках нам предлагали в отеле. И мы у них... Да. Шикарнейший, вообще просто выдающийся по вкусу ром. Все, что в Duty Free, уже гадость. И еще интересно, мы летели над Мадагаскаром. Ага. Остров рядом там. Как вы думаете, сколько лететь через Мадагаскар времени? Не знаю, но он так-то прилично выглядит. Ну вот ты летишь над ним 50 минут, поперек его перелетая. Ну да. 50 да. минут. Почему поперек? А вдоль? Нет, мы перелетали его поперек. Мы летели слева направо. Подождите, вы летели с запада на восток? Мы летели с запада на восток, да. Ну, понятно. А если с юга до этого? А если с юга до этого, я думаю, это часа три. Здоровый, да? С Маврикия, да, мы садимся в самолет, летим наверх уже. И вот последнее у меня впечатление от этого полета было, что когда летишь над Сахарой, испытываешь физический страх. Потому что за бортом, понятно, 60 градусов. Внизу ты видишь, потому что ни облак, ничего нет. Песок этот просто виден, это пустота. Uh-huh. И ты 5 часов над этим летишь. Uh-huh. Из них 4,5, ты думаешь, что если сейчас что случится, то это все. Ну, все просто. Потому что там ничего нет внизу. Даже если самолет твой сядет, был какой-то фильм, помните? Самолет, севший в пустыне, ну какой-то, не помню. Да, то это все. Не, ну там сказка была про то, что он потом вдруг у них завелся. Не заводился, потом завелся, и они улетели. А так ты понимаешь, что это все, концы в воду. То есть, возможно, кто-то там прилетит и тебя там очухают, но то, что там будет праздник, которого не видел свет в этой Сахаре, потому что летишь, и так прямо ты чувствуешь, как от нее идет этот жар. То есть, переливами. То есть, такое неприятное. Она очень большая, Сахара, очень. То есть, когда говорят, что большая пустыня, ну, большая, когда ты летишь над ней какое-то дикое совершенно количество времени, это очень впечатляет. В конце мероприятия мы долетим до Рима и затронем нашу Италию. Вы не были, да, вообще нигде? Я в Риме был. Ну, Рим. Я хочу сказать, что если нужны исторические достопримечательности, то лучше города, чем Рим, нет просто. Я знаю. Ну, у меня все было попроще. Смотрите, я прилетел в Рим, переночевал там в каком-то сельском отеле недалеко от аэропорта, в каких-то полях, красота неописуемая. Потом меня добросили до аэропорта, я прыгнул в электричку, доехал до Рима. В общем, доехал до Колизея, мне нужно было посмотреть Колизей. Я вышел, 3 раза его обошел, пофотографировался, обратно прыгнул в электричку и уехал в аэропорт. Ну, доверьтесь мне, в Риме есть что посмотреть, кроме Колизея. Я знаю, вот вы мне скажите, как римлянин. Так. Это правда, что через 3 дня все достопримечательности Рима начинают у вас сливаться. И вы начинаете уже ничего не соображать, где Мадонна, где там Аполлон. То есть вот эти все статуи, не знаю, музеи, экспонаты. Значит, я так вам скажу. Очень большое количество моих знакомых, оно именно так ездит по заграницам. То есть, вырываясь за границу, надо все свое время потратить на осмотр чего-то. Ни один нормальный организм выдержать этого не может. Да уж, наверное. Да, поэтому я... Только по течели противопоказано. Я езжу совершенно в другом режиме. Я езжу в спокойном режиме, никакого сумасшествия нет. Никаких 20 достопримечательностей в день смотреть не надо. Нужно отдыхать. Посмотрел там, полдня на Ватикан потратил, и достаточно. Если не знаешь, что из Ватикана куда-то бежать, смотреть что-то еще. Ватикана одного тебе хватит, там, на 2 дня даже, если там плотно его смотреть. А так, в принципе, посмотрел, походил. Я хочу сказать, что, несмотря на совершенно нейтральное отношение к религии, Сент-Питер, собор вот этот, он очень впечатляет, очень. Святого Петра. Да, то есть туда надо обязательно зайти, причем зайти не снизу, а нужно не пожалеть 7 евро или 8 заплатить, подняться туда наверх, сначала на середину собора по высоте, посмотреть его изнутри, купол очень красиво впечатляет, а потом на самый верх и посмотреть весь город с него. Это вот прямо где купол, оттуда? Да. Да, это очень впечатляющая картина, это надо обязательно сделать. Вообще Ватикан такое интересное место, безусловно, но там куча интересных мест. Там русскоязычным туристам очень просто. Рядом с Ватиканом есть куча этих автобусов туристских, где ты садишься, там аудиогид на русском языке, и там 6 или 7 маршрутов, и ты можешь каждый день, собственно, ездить по новому маршруту, выходить, не выходить. Но опять же, я вот совершенно не сторонник этого насилия. в просмотре. Все должно быть в меру. Посмотрел, повысил культурный уровень, пошел отдохнул куда-нибудь там, футбол посмотрел вечером, ну и так далее. Вы в гостинице жили в Риме? Ну, я в Риме был много раз, ну, естественно, где я должен жить, в смысле? Не знаю, квартиру снимали. Нет, я в Риме учился в школе бизнеса давно, 25 лет назад. Ага. Вот, там я жил на квартире у приятеля, да. Ну, там очень интересно у них в квартире, значит, я помню, первый ужин, вот, и мне кладут, значит, спагетти, такую тарелку с горой, а девушка, она, наверное, килограмм 55 весом, и вот муж ее, приятель мой, ну, наверное, килограмм 60 весом, то есть оба длинных и худых, накладывают примерно одинаково, но девочки чуть поменьше. Я съел с трудом и сказал спасибо. Мне сказали, что значит спасибо? Это только стартер был. Я говорю, подожди, не понял, какой стартер? Дальше дали телятины с картошкой, с оливкой. Ну, короче, в общем... Это был аппетайзер. Да, да. То есть я после этого понял, что дома есть вообще надо аккуратно. Стартера чуть-чуть, второго чуть-чуть, третьего чуть-чуть. А в целом, конечно, итальянская кухня убойная. То есть я очень ее люблю. Она очень вредная. Поэтому есть... Почему вредная-то? Ну, потому что она вся стоит из холестерина, из дикого количества калорий, из жареного теста, из сладкого. Ну, короче, тирамису – это царское блюдо, но оно снизу доверху вредное. То есть его нельзя есть каждый день. Это что? Ну, вы запишите тирамису. Я не могу вам объяснить это что. Тирамису – это тирамису. А это сладкое? Да. Это десерт. Я понял, потому что я понимаю, что это десерт. Ну, скажите тирамису, вам принесут стаканчик или креманочку, возьмете ложечку, и в этот момент вы узнаете, что такое счастье. Вот так вот. Да, да, да. Не, ну, Италия, она разная, но кухня у нее всюду хорошая, всюду. Куда бы я точно не поехал просто так, это в Милан. Потому что на фоне всей Италии в Милане делать нечего. А смотреть куча всего. Венеция, там по дороге в Венецию, Верона. Ну, куча. Интересно на Сицилии, кстати, вулкан Этну посмотреть. Я вулкана не видел никогда. Видел Этну. Интересно просто по вулкану походить. Посмотреть на эти засыпанные места. Неаполь – это ужас и мрак. То есть сам Неаполь ехать не надо, но там есть Помпеи. Евгений, а в Помпеях, это город, который был 2000 лет назад засыпан вулканом, Везувием. Я прекрасно знаю. Да, но дело в том, что когда ты походишь по Помпеям, ты понимаешь, что уже 2000 лет назад люди знали, как надо жить. У людей была канализация, у людей был водопровод, у людей были дома по 3000 квадратных метров. У людей были рынки, то есть у людей было фонтаны, бани, публичные дома, площади, которые форумами назывались для решения всяких вопросов. То есть у них была полная, абсолютная организация жизни. И когда, я помню, мне это рассказывали, эту басню про календарь майя в Мексике, то, поскольку ты был в Помпеях, это просто смешно слушать что-то про мексиканские чудеса. Знаете, вот когда соприкасаешься с этим, ну, допустим, в Греции, да, ездишь по Пелопоннесу или там в Афинах. Да, я был. Просто, или там, не знаю, на Крите, подходишь и смотришь вот эти таблички, да, сколько до нашей эры. Да. И как-то вот начинает тебя плющить и таращить. И ты понимаешь, что, как бы, вот о чем мы пляшем, скажем так, рождение Иисуса Христа, это вот какая-то капля. Да, люди и до этого уже знали. Песчинка, да. Чтобы много было до этого и много великого. Да, с этим я абсолютно согласен. Италия точно даст вот это понимание, что давным-давно... Система координат меняется. Вы знаете, у меня дочь, когда училась на юридическом, то я в порядке, как это, шефство, изучал римское право. А потом ее тренировал там перед экзаменом. И вот, когда я почитал римское право, то есть я не понимаю, почему вот студентов из группы, почему им это не интересно? Это настолько вообще интересная штука. Я так увлекся этим римским правом, я все лето его изучал, читал. Я жалел, что у меня нет больше книг даже. Ага. У него там, то есть вот наш гражданский кодекс, это, грубо говоря, выдержки из римского права. Не более того. Все эти сервитуты, специальные даже вещи вот с недвижимостью связанные, они все оттуда, абсолютно все. И еще мне понравился там один из законов был, что там был специальный закон против бедности. То есть тебя заставляли работать только чтобы ты не попрошайничал, не был бедным. То есть бедными занимались. Шла война с бедностью. Настоящая война. Чтобы не было криминала, я думаю, в первую очередь. Разности. Криминала просто, чтобы не было. Потому что, чтобы человек, у которого ничего нет, ему терять нечего, он пойдет на улицу и начнет убивать. Вот против этого... Да. Против этого шла жесточайшая там война, были большие программы социальные. Ну, короче говоря, было специальное законодательство, поддерживающее тебя, если ты работаешь. То есть, в общем, я помню, что я получил огромное удовольствие. Война с Тиньестом. В Советском Союзе тоже было. Ну, да, но в Советском Союзе другие цели. Ну, да. Преследовались. Ну вот, так что Италия, оставшаяся нам на закуску, она... Скажите, Иван, правда, что итальянцы не пьют капучино после 11 утра? Я понятия не имею, я же не пью кофе. А, вот. Значит, итальянцы не пьют водку, да, не пьют виски, да. Граппу они пьют. Граппу пьют, граппу я не люблю, не нравится мне виноградная. Виноградная водка, да? Да, не нравится, не пью. А там, говорят, VR еще есть какая-то. Витблиц, что ли, называется? Не помню. Тоже виноградная. Смотрите. спагетти же вы ели. Ну. Спагетти приносят ложку? Да. Так и что, только через ложку едят. Ты должен взять вилку, поставить спагетти в ложку и на вилку накрутить. Так. Держи вилку в ложке. А итальянцы пользуются ложкой? Ну, сложно сказать. Я думаю, что такие уже профессионалы накручивают без ложки, я думаю так. Да. А я сам с ложкой не ем. Мне не нравится большое количество спагетти во рту. Я беру ножик с вилкой и режу их 3 раза вдоль и 3 раза поперек. И очень удобно их тогда есть. Ну, ясно. Спагетти всюду сказочные. Всюду, где я был, всюду сказочные. Пицца не всюду, а спагетти всюду. Вообще в Италии, что интересно, конечно, в смысле еды, что ты заходишь в любое место, независимо от его антуража, цены и так далее, и ты знаешь, тебя покормят там вкусно. Ну, если только это итальянское заведение. Чем отличают? Почему говорят паста и говорят спагетти? Ну, потому что спагетти – это специальные тонкие макароны, а паста – это все остальные макароны вообще. И ленты, и длинные. Ленты, да, короткие, толстые. А равиоли – это пельмени, кстати, тоже мне не нравятся. Ну, оливки итальянские, да. Не ел я оливок довольно долго, пока, наконец, на площади Навоны, не узнав, что я не ем оливок, официант сказал, ну, сейчас тебе принесу такие, что ты будешь их есть. И ровно это и произошло. Ну вот, садимся мы в Риме в самолет и полетим мы обратно в Москву. И, собственно, на этом мы... Выяснилось, что мы уже облетели весь земной шар, Евгений. Да. Я бы не сказал, что это прошло незаметно. Времени мы все-таки на это потратили. Время мы потратили, мы могли бы потратить в разы больше. Но рассказывать все истории и байки, причем какие-то они цензурные, какие-то не очень, какие-то можно говорить, какие-то нужно... эзоповым языком, но их очень много, мы просто не влезем. Мы и так... Да, и так мы злоупотребили внимание. Злоупотребили, да, внимание. Слушателей. И, тем не менее, я с удовольствием вспомнил места, где я был. Спасибо вам большое за участие, за помощь. Всегда, пожалуйста. Закончим мы этот цикл следующем. Во-первых, если у вас есть какие-то вопросы по любому, по любой части, вы их пишите. Возможно, мы сделаем еще шестую передачу по, в виде ответов. Но закончим мы песенкой... Мы старые рокеры. Закончим старой песней группы Slate, которая называется Far, Far Away, и в которой есть такие строки, что я много чего видел в этом мире, но кажется, что что-то еще впереди. Всем самого доброго. Всем доброго. I've seen the bridges of the world and they're for real. I've had a red light on the wrist without me.